Закон хаотического состояния. Любой процесс, происходящий в космосе, обособляется в некоторую живую суть, совершающую определенные действия, то есть превращается в живое прогрессирующее состояние с определенными задачами, которые она должна выполнять в целях развития всего естества как организма. И как развивающееся существо, эта суть проходит определенные этапы развития, к каким бы силам она ни примыкала, силам созидания или разрушения. Право на развитие в одинаковой степени имеют и те, и другие. В мироздании любой процесс, даже такой как хаос, обособляется в некоторое индивидуальное самостоятельное существо, суть хаоса, способное действовать в рамках общемировых законов. Хаос является формой существования отдельных негармоничных структур некоторого мирового объема, и при этом он находится в зависимости от начальных образований, которые впоследствии разрушает и приводит к беспорядочному существованию. Чем большие структуры он разрушает, тем больше становится мощь хаоса, тем больше его внутренний потенциал. Силы хаоса действуют по определенным собственным законам, присущим только им. У сил хаоса свои пути совершенствования и прогресса. Человек привык считать хаос явлением беспорядочным, незакономерным и бесформенным. Но оказывается, что это не так, и хаос имеет все основания для развития и закономерного существования. В нем работают собственные законы, и он сам действует тоже по определенным законам. Хаос – это прямая противоположность гармонии. Он являет структуру, где нет ничего одинакового и парного. Противоположность хаоса и гармонии состоит в различных целях существования одного и другого. Цель гармонии – найти максимально устойчивые формы построения. Цель хаоса – разрушить все, привести в неустойчивую форму существования, раздробить, направить усилия каждой составляющей единицы былого строения не на объединение с чем-то, а на разобщение, обособление. В хаосе нет ничего одинакового, парного, потому что последние качества являются производными сил гармонии, творчества, созидания. Цель хаоса – создать в процессе разрушения неповторимое от чего-то первоначального. Хаос обязательно должен отталкиваться от чего-то начально созданного. Действуя по своим законам, силы хаоса движутся в противоположном от гармонии направлении, и все процессы в объеме хаоса имеют обратный ход. Поэтому, чем больше он разрушает, тем больше становится по своим масштабам и по внутреннему потенциалу, так как вся энергия, высвобождаемая при разрушении, переходит в суть хаоса, придавая ей все большую и большую мощь. Хаос создан для того, чтобы деградирующие формы могли распадаться на составные элементы. Он препятствует распространению деградации на другие пространства, вовремя уничтожая то, что тормозит общее развитие, уклоняясь от первоначально намеченного пути. Хаос выдерживает баланс между силами прогресса и регресса. При переходе одного в другое он начинает балансировать, соблюдает те диспропорции, которые обеспечивают сохранность единого целого в общей мировой постройке, и в то же время сам развивается в нужном ему направлении. Полного баланса в структуре сути не бывает, так как идет постоянное развитие и движение. и благодаря добавочно полученным элементам качественных состояний осуществляется постоянное изменение мощности как гармоничного состояния конструкции, так и хаотической противоположности. Любая суть в мире является его частной составляющей, поэтому приходится о ней говорить как о состоянии, выполняющем в нем, в мире, определенные функции. Суть, которая развивается, меняется качественно постоянно, и поэтому в мире также постоянно меняются состояния гармонии и хаоса, увеличивается или уменьшается их мощь и потенциал. При этом любые изменения в объеме мира всегда выражаются изменением определенного соотношения между гармонией и хаосом. Чем больше становится один из них в ходе развития, тем меньше другой, так как здесь действует общий закон, связывающий их и стоящий над ними обоими. В то же время гармония или хаос не могут уменьшиться до нуля и таким образом оставить мир полностью гармоничным или хаотичным, так как в само построение сути хаоса или гармонии вводятся ограничения, предел допустимого уменьшения одного из данных состояний. Уменьшаться больше предельной величины они не могут. И это изначально закладывается в конструкцию любой формы. Хаос постоянно стремится к свободному существованию, не подчинению другим. Однако, так как сути хаоса находятся в общем организме естества, жизненные функции которого они должны поддерживать, то они обязаны подчиняться главным законам общего существования, чтобы обеспечить собственное бытие. Поэтому подобные индивиды имеют своих руководителей, которые направляют их разрушительный беспредел в нужное русло, согласуя их деятельность с потребностями единоцелостного организма естества, а следовательно, с общей программой его развития. Основной функцией сути хаоса является разрушение, которое, выстраиваясь в цепочку последовательных действий, создает прогрессии дифференцирования, от которых сути набирают качественные энергии в свою матрицу и мощь. За счет этого они растут. Так как сути хаоса разрушают то, что уже создано до них, то их функция всегда зависима от прочих образований, являясь вторичной. Но выходя из-под общего подчинения, сути хаоса все равно вынуждены будут подчиняться своим собственным законам, так как на смену одним законам приходят неминуемо другие, противоположные, но тоже действенные. И в этом тоже незыблемые постулаты построения мира. Поэтому, когда суть уходит от одних законов, она приходит к другим, противоположным, и, приобретая свободу от одного, становится зависимой от другого. Чем больше мощь хаоса, тем реакции набирают большую силу, а мощь увеличивается при достижении не верхов, а низов разрушаемой конструкции. Следовательно, процесс имеет отрицательный эффект существования, но с собственным законодательным принципом. Цель хаоса не просто разрушение, а разрушение гармонии мира. И это тот антипод строения, который заложен как некоторый механизм, чтобы целенаправить два движения развития в противоположные стороны. Если гармония набирает силу в направлении от мини-объема к максимуму, созидая его, то хаос, наоборот, от максимума объема через разрушение его к минимуму. И каждый из данных процессов при этом растет, увеличивая свою потенциальную мощь и прогрессируя. Потенциал хаоса нарастает за счет присоединения к себе энергий разложения потенциалов деградирующих и слабых форм. Чем больше он разрушит, чем больше разложит на составляющие элементы, тем значительнее возрастет его личный потенциал. Собственный потенциал хаоса увеличивается от количественного суммирования энергий малых потенциалов, разрушаемых мини-объемов, а также существенно возрастает от разрушения какого-либо макси-объема. Но если при разрушении потенциал хаоса нарастает в значительной степени, приближаясь к нулевой величине, то есть к нижней границе того уровня, на котором он существует, то это создает предпосылки для перехода сути этого хаоса в своем развитии на следующий уровень. И в этом состоит продвижение сути хаоса по своей иерархической лестнице. Переходя с уровня на уровень, суть хаоса обогащается энергиями каждого уровня иерархии, осуществляя свое эволюционирование. Но энергии, набираемые ею по качеству, противоположны энергиям, на которых совершенствуется суть гармонии. На любом новом уровне выдерживается баланс мощностей между миром гармонии и хаоса. Хаос никогда не произволен, а запрограммирован для определенных целей, управляем свыше, и все отдельные рабочие сути хаоса, присущие одному объему, всегда подчиняются своим программам. Один объем хаоса не может соседствовать с другим объемом хаоса. При развитии они будут максимально обходить друг друга, чтобы не соприкасаться. В случае же взаимодействия прогрессии состояний хаоса, то есть некоторых его накоплений с другим объемом хаоса, возможны три варианта. Первый. Обязательно происходит гибель одного из них. Второе. Происходит гибель сразу обоих объемов. Третье. Происходит образование нового вида хаоса с качествами обоих объемных образований. Любой хаос индивидуален, не похож на другой, ни в количественном выражении, ни в качественном.